Глава четвертая. Она была благодарна тому, что сужение круга интересов вне дома позволяло Аврааму проводить вечера с семьей. Он возвращался рано из конторы, принося с собой бифштекс, завернутый в упаковочную бумагу, вешал свое пальто в прихожей и снимал тяжелые ботинки. Она наблюдала, как он, сгибаясь, проходит по дому и садится ужинать в носках. Ее усилия сделать более достойным его домашнее поведение оставались без последствий. Привычки, приобретенные им в примитивной хижине, не поддавались шлифовке. После ужина он переворачивал стул, так что спинка оказывалась на полу, усаживался на пол в гостиной, опираясь спиной на сиденье стула, и читал газеты. На ее вопрос, почему он читает вслух, он ответил: «Потому что я выучился читать в начальной школе. Я не понимаю, что читаю, если не произношу вслух и не слышу собственными ушами». Каждую неделю он приносил домой новую юмористическую книжку, вроде «Шутки Джо Миллера». Он кричал через всю комнату: «Сколько ног будет у овцы, если назвать хвост ногой? 5». «Неверно. Сколько ни называй хвост ногой, он ею не станет». Он скрашивал часы ее одиночества. Она стала уделять больше внимания Роберту, надеясь, что он возместит частичку той привязанности, какую к ней питал Эдвард. Но Роберт настаивал на своей независимости. Не затаил ли он обиду за свое косогласие и унижение, омрачившие его детство? Однажды, когда Роберт проявил непослушание в холодной враждебной манере, она, взяв палку, которая размешивала воду в бочонке, огрела его по спине. Роберт убежал в сад. Авраам заметил с горечью: «Мэри, Мэри!» Желая умерить ее тяжелые чувства, он добавил: «Телесное наказание бесполезно». Когда они покупали дом преподобного Дрессера, здание стояло почти в одиночестве на окраине города. Ныне же появилось около 20 домов на 8-й, 9-й, Джексон и Эдвард-стрит. На другой стороне Джексон-стрит жил шериф Чарльз Арнольд. Рядом с ним окружной констебль Абнер Уотсон. И, образно говоря, она могла заглядывать в окно правопорядка. Через аллею за их домами жили две приятные семьи с выводком детей. Семья Сэма Грейвса, чей сын Хобарт был приятелем Эдварда, и семья инженера Уильяма Биллингтона. По соседству выстроил дом городской инспектор Бенджамин Мур. Дети играли вместе. Мэри освободила сарай и дала детям понять, что они могут устроить там свой клуб. Роберт преобразовал сарай в театр. У Мэри замерло сердце, когда она заметила, что он уносит из дома ценные ткани и мебель для декораций. Но она была готова заплатить любую цену, чтобы наладить контакт с мальчиком. Как-то в полдень из сарая послышался вой собак, шум сводил ее с ума. Однако она прикусила губу и не стала вмешиваться. Через некоторое время она услышала поспешные шаги на улице, увидела, как Авраам перепрыгнул через забор, пробежал через двор, подобрал клепку от старого бочонка и исчез в сарае. Из сарая послышались звуки бегущих, и кто-то вскрикнул. Через несколько минут Авраам поднялся на заднее крыльцо с клепкой в руке и с возмущением на лице. «Почему ты не остановила их, Мэри? Почему сосед заставил меня прибежать из конторы домой? Как ты можешь быть такой безразличной и позволять им вешать собак в сарае?» «Вешать собак? О чем ты говоришь?» В этот момент вошел Роберт. Он вел за руку своего приятеля. Тот, плача, подбежал к Мэри. «В Все старше меня. Они убежали через дыру в заборе. Мистер Линкольн ударил меня. Роберт протестовал. Мы лишь готовили сцену с участием собак. Учили их ходить на задних лапах. Они не хотели учиться. Поэтому мы привязали им на шею веревку и помогали собакам стоять. Потом прибежал папа с криком: «Зачем вы вешаете собак?» Мэри посмотрела искоса на мужа и, подражая его голосу, пробормотала: «Авраам, Авраам, телесное наказание бесполезно. Спокойнее, мистер Линкольн. Ты сорвал собачью игру, и поэтому не получишь тянучки». В этот полдень Роберт помогал очищать горшок для тянучки. Он прислонился своей щекой к ее щеке в знак дружбы. У нее потеплело на душе. И в эту ночь, впервые после смерти Эдварда, она смогла прикоснуться к мужу со всей силой страсти. Через несколько недель она обнаружила, что забеременела. «Авраам», — спросила она, — «ты недавно читал геометрию Евклида. Какова математическая вероятность родить на сей раз дочь?» Мэри устроила небольшой обед для Симеона Фрэнсиса, пытавшегося продать журнал, для Джулии Джейн, вышедшей замуж за судью Лаймана Трамбула и проживавшей в Альтоне, для Орвилла Броунингса, пытавшегося в течение 10 лет безуспешно пробиться в Конгресс. Авраам, по заведенной привычке, носил свою личную канцелярию в высоком цилиндре. Когда она интересовалась состоянием их финансовых дел, он выкладывал множество писем и бумажек из шляпы на стол и просматривал информацию. Она редко спрашивала о доходах. В конторе не было учетных книг, и Авраам, как правило, не знал, сколько он зарабатывает. Поступающие гонорары он делил пополам. Одну половину заворачивал в бумагу для партнера, а вторую клал в карман. Однажды он должен был поехать на несколько дней в суд соседнего округа и поручил приятелю получить причитающиеся ему $50 гонорара, поскольку он нуждается в деньгах. $50 так и не поступили. И он сказал Мэри: «Если тебе не хватит денег, ты можешь пойти к Билли Герндону, и он отдаст тебе мою половину поступившего гонорара». Она скорчила гримасу. На следующее утро кто-то забарабанил во входную дверь еще дремавшего в предутренних сумерках дома. Авраам спустился вниз в своей желтой фланелевой рубашке, застегнутой на одну пуговицу у шеи. Вернувшись, он начал торопливо одеваться. Клиент, очевидно, пытался вылокать все бочонки виски в городе. Порушил лавку. Я должен спасти его от тюрьмы. Он возвратился к 8 часам. «Кто вызывал тебя в полночь?» — спросила она, ставя на стол яичницу с копченой ветчиной. Он не поднимал глаз. «Их было 4. Один из них — сын твоего кузена Логана». «Почему кузен Логан сам не избавил сына от тюрьмы?» Кадык Авраама двигался на его худой шее вверх и вниз, в то время, когда он силился выдавить из себя другую полуправду. «Но она не спасет положение», — подняв глаза, он сказал сухо. «За мной посылал немолодой Логан. Это был Билли». «Билли? Ты имеешь в виду мистера Герндона? Он участвовал в пьяной драке?» «Да». «Надеюсь, судья даст ему 6 месяцев тюрьмы». «О, я их всех вызволил, выплатив достаточно, чтобы отремонтировать лавку». Она сурово насупила брови. «Где ты добыл наличные, чтобы вызволить 4 пинчужек. Я посетил Джекоба Бумна. Он был должен мне $100 за дело, которое я для него уладил. Поскольку он стал городским банкиром, Я просил его сохранить эту сумму для меня. Он положил нож и вилку. Я хотел держать деньги у него на случай крайней необходимости. Она обозлилась. И перебранки Билли Герндона и есть та самая крайняя необходимость, ради которой экономятся наши средства. Мы все не лишены слабости. Если у меня будут неприятности из-за моих слабостей, то Билли оплатит мои расходы. В этом, Мэри, и состоит дружба. Со слезами отчаяния на глазах она упала в кресло около кухонного стола. Временами я думаю, что ты любишь его больше, чем меня. Ну, Мэри, я люблю Билли как партнера, а тебя как жену. Я стараюсь быть добрым другом для вас обоих. Он слегка усмехнулся. Если ты напьешься и разгромишь лавку, я также освобожу тебя под залог. Она в отчаянии покачала головой, на лбу и щеках появились красные пятна. Вы полны истинно христианских чувств, мистер Линкольн.